крайней мере в случае призвания татар, не вмешиваться в дела Дорошенко. Гетман слушал его рассказ с хмурым лицом. Несколько раз он прерывал Мазепу гневными нетерпеливыми восклицаниями. Видно было, что отказ Серко, а значит и Запорожья, глубоко запал ему в сердце. «Так вот оно что!» — заговорил он отрывисто и взволнованно, вставая с места и заходил большими шагами по комнате. «Все за едность стоят! Они могут даже на один час соединиться!» «Уж не безумие ли затеяли мы, думая объединить обе Украины, когда не можем объединить даже Дорошенко и Серко?» Когда Дорошенко встал со своего кресла, Мазепа также поднялся учтиво со своего места. «Этого можно было ожидать», — произнес он. «Кошевой чувствует слепую ненависть к татарам, взваливая на них причину всех бедствий отчизны. А при малом знакомстве с государственными...» Но Дорошенко перебил его. «Он ненавидит их? А я? Разве я их люблю? Разве я их желаю?» — заговорил он горячо, и лицо его вспыхнуло. «Я для того только и желаю их теперь, чтобы отчизна не нуждалась в них потом, никогда. Но он не хочет понять этого. Сам соглашался со мной здесь, что единое спасение в едности отчизны. А теперь? Хм, татары мешают ему. Ну пусть укажут мне другого союзника, я отступлю от них. Но кого же призвать на помощь? Кого?» — вскрикнул он страстным, порывистым голосом и заломил руки. «Если позволит мне ясновельможный гетман, я укажу ему одного союзника, более верного и менее губительного, чем татары», — произнес тихо Мазепа. Гетман остановился. «Говори, говори», — произнес он, устремляя на Мазепу вопросительный взгляд. Мазепа сделал один шаг вперед. «Имя им — хитрость и разум». На лице Дорошенко отразилось недоумение. «Если ясновельможный гетман согласен выслушать меня, я выскажу ему те скромные соображения...» Дорошенко только кивнул головой, а Мазепа продолжал тихим, но твердым голосом. «Каждая палка имеет два конца», — говорит нам пословица. Бесспорно, решительное несогласие кошевого Серко на призвание татар можно объяснить только малым опытом в тонких делах политики. Однако и в его словах есть доля истины. Много раз смеялись над изречением отцов иезуитов, однако же в делах политики оно имеет свою цену. Желая освободить народ от тиранства, мы губим на войне сотни и тысячи его сынов. И это средство благословляется даже церковью во имя великой цели. Однако, исходя из этого положения, не следует, чтобы мы весь народ приносили жертвою на алтарь Марса, ибо тогда не для чего было бы подымать и самой войны. Между тем, союз с татарами грозит нам таким концом. Для чего нужны нам татары? Для того, чтобы иметь помощь на случай наступления Москвы и Польши. Чего боится Серко в этом союзе и что всего опаснее в этом союзе? Не протекция, а самый приход татар на наши земли. Для чего нам нужен их приход? Для того, чтобы завоевать левый берег. Зачем же завоевывать его, когда весь народ и так стремится к Дорошенко? Гетман Бруховецкий противится этому. А если бы он согласился сам на воссоединение обеих Украин, тогда бы нам вовсе не надо было призывать на свои земли татар.